Глава шестая. Аня. Яркое бордовое пятно расплывается по моей любимой блузке. Смотрю, как загипнотизированное, как вино впитывается в тонкую ткань, делая ее предательски прозрачной. Чувствую, как краска заливает лицо. Белый хлопок теперь не скрывает абсолютно ничего. Ну почему именно сегодня я решила надеть этот кружевной комплект? Егор стоит непозволительно близко. Его дыхание щекочет макушку, когда он наклоняется, разглядывая масштаб бедствия. От его близости по коже бегут мурашки. Делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Плохая идея. Его парфюм кружит голову. «Я...» Он прочищает горло. «Сейчас что-нибудь придумаем». Скрывается в спальне, оставляя меня наедине с бешено колотящимся сердцем. Что происходит? Почему я не злюсь, не кричу, не требую немедленно освободить меня? Почему вместо этого считаю удары пульса и пытаюсь унять дрожь в коленях? Возвращается с белой рубашкой в руках. «Прости за это», — кивает на мою блузку. «Давай помогу переодеться». «Что? Нет!» Выпаливаю слишком поспешно. «То есть я сама?» «С прикованными руками?» Он скептически приподнимает бровь. «Хотел бы я на это посмотреть». Помощь в переодевании — это слишком интимно, особенно с почти незнакомым мужчиной, который держит меня в заложниках, который слишком хорошо пахнет и слишком пристально смотрит. «Нет, даже думать об этом не хочу. Может, просто снимешь наручники?» «Я в любом случае их сниму. По-другому не выйдет снять блузку». Он достает ключи и освобождает одну руку. Тянется к пуговице на моей блузке. Я отшатываюсь. «Ты чего творишь? Я теперь сама могу!» «Можешь». В его глазах пляшут искры. «Но выбор простой. Либо я помогаю, либо остаешься в мокрой блузке». Прикусываю губу. Выбор так себе. Либо мерзнуть в пропитанной вином блузке, либо позволить этому раздеть меня. «Я не кусаюсь», — добавляет он тихо. «Если ты не попросишь». От этих слов по телу прокатывается горячая волна. «Что со мной не так? Он же псих, который приковал меня!» «Ладно, сдаюсь, наконец. Только быстро». Его пальцы возвращаются к пуговицам. Медленно, слишком медленно расстегивают их одну за другой. Я задерживаю дыхание. Сердце колотится, как сумасшедшее. Ткань расходится, обнажая кружево белья. Чувствую его взгляд кожей. Жарко. Невыносимо жарко. Блузка соскальзывает с плеч. Его костяшки случайно задевают кожу. От этого прикосновения электрический разряд пробегает по позвоночнику. Не смотреть. Главное, не смотреть на него. Но взгляд предательски скользит по его лицу. Зрачки расширены, челюсть напряжена. Он облизывает губы, и я не могу оторваться от этого движения. Прохладный воздух касается обнаженной кожи. Мурашки бегут по рукам, и это совсем не от холода. Его рубашка ложится на плечи. Слишком большая, пахнущая им. Пуговицы поддаются его пальцам одна за другой. Костяшки снова и снова касаются кожи. Случайно или нет, уже не разобрать. «Готово», — хрипло выдыхает он. Открываю глаза. Когда только успела зажмуриться, его рубашка доходит мне до середины бедра. Рукава болтаются, но запах, этот запах дурманит. Снова прочищаю горло. Наденешь наручники на меня. «Пожалуй, я стал доверять тебе больше, поэтому нет». Он освобождает вторую руку. «Вернемся к готовке», предлагает. «Ужин сам себя не приготовит». Киваю, не доверяя своему голосу. Что это сейчас было? Почему сердце до сих пор не может успокоиться? Он возвращается к плите, я устраиваюсь на стуле, пытаюсь собрать разбегающиеся мысли. За окном метель превращает город в белую пустыню. Новый год. Я должна была встречать его с подругами, а вместо этого сижу в чужой кухне, в чужой рубашке, с незнакомым мужчиной. Что вообще происходит? Как я докатилась до этого? И главное, почему мне уже не хочется убегать? Наблюдаю, как он колдует над сковородой. Его движения уверенные, точные. Рукава закатаны до локтей, открывая сильные предплечья. Ловлю себя на том, что любуюсь. Нет, не так. Пялюсь. Откровенно пялюсь на этого невозможного человека, который держит меня в плену, который испортил мне блузку, который... «Попробуешь?» Он протягивает ложку соусом, который, кажется, лишает меня рассудка.